что ты допускал неоднократные выпады в адрес КПСС. — Да я и слова-то такого не знаю, — хотел воскликнуть я, но не воскликнул. Усугубит. — Ну, дядя, подвел ты меня, — я глянул вверх. В политику вмешался. А говорил, что лишь небесный царь нас интересует. Сказать? Тогда чем я буду лучше Иуды? Ничем. О-хо-хо! Тошнехонько! Как мой земной батя говорит. Лысый, шепнув что-то на ухо Чубатому, быстро вышел. А Чубатый, к моему изумлению, проводил его ненавидящим взглядом. Потом вдруг пригнулся ко мне и зашептал. — Ты правильно сделал. — Молоток. — Я сам ее, суку, ненавижу. Я в ужасе отпрянул. — Кого он ненавидит? Я похолодел. Не целил я ни в какие буквы. Случайно рука подвихнулась. Камень швырнул абсолютно аполитично. — Кого? — Ее, — произнес я шепотом минуту спустя. Неудобно, наверное, оставлять без ответа его горячий порыв. — Ее, суку, Савдепию нашу, — произнес Чубатый почти вслух. — А-а-а, Савдепию. Я вытер внезапный пот. Это полегче, наверное, чем КПСС, хотя не намного. — Я тебя вытащу, — шепнул Чубатый. — Черт! Такого горячего взаимодействия я не ждал. То есть слышал, конечно, что они парами ходят. Один следователь злой, другой добрый. Но не в такой же степени. Я даже засмущался. Его любви вряд ли я достоин. А политично ведь кидал, честное слово. Но ему неловко, наверное, это говорить. Значит, обмануть его в лучших чувствах? Я вздохнул. Явился лысый, бодрый и веселый. Ну вот, с дружками твоими побеседовали. Он потер ладошки. Подпишут, как миленькие, все, что надо. Но ты их должен понять. Вдруг обнаружилось, что и он добр. Твой дружок Жос без футбола — пустое место. А Кир твой в священники метит. Так в патриархию уже вызывали его, дали понять, что в ближайшем будущем. Сами понимаете, без нашего благословения... Он развел маленькие ручонки. Вот так. Ну, а девка твоя? Моя? Сам понимаешь, своей работой повязана. Он налил из пыльного графина воды и с наслаждением выпил. Ну, а ты как? Он дружески глянул на меня. Я как? — Да пока никак, — промямлил я. — Поможем, — быстро проговорил лысый, и, что-то шепнув Чубатому на ухо, вышел. Тот с ненавистью поглядел ему вслед и прошептал. — Сталинист Херов хочет пресс-хату тебе прописать. — А что это такое пресс-хата? — пролепетал я. — Да примерно то же самое, что просто пресс. Он жалостливо глядел на меня, словно прикидывая, выдержу ли. — Ну, ничего. — Я все тебе сделаю, — шепнул он тихо, настолько, что мне как бы и померещилось. — Что все? — Все для пресс-хаты? — С этим вроде бы и лысый справляется. Расспрашивать было неудобно.